Sarasati Deva Gauravani Pacharine Never Satsasun Javari Paskachari Satarine Vancha Kapatarugasta Kripasan Rube Vata Adita Nam Papa Vibhya Vaishnava Vibhya Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Vareta Garadha Sri Vasadi Govakta Vindam Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare It's gone from the Dadavira Rupati Vaishnava of the Korti. We'd like to offer our respects to the fathers of Subala и Марьяда. Даже не скажешь, что они отца. Они выглядят так же молодо, как их дети. Мы очень рады, что они с нами. И еще несколько гостей. Остальные уже как одна семья. Наша традиция это называется самскара, или церемония, связанная с изменением статуса. У нас существует много-много таких церемоний. И мы собрались вместе, чтобы напомнить тем, кто собирается это делать, о важных изменениях в их жизни. Мы находимся здесь, чтобы прославить их, благословить, вдохновить и надеемся направить их и помочь им. А также для того, чтобы напомнить тем, кто берет на себя определенное обязательство о серьезности этих обязательств. В эти дни это чрезвычайно важно, поскольку мы видим, что большая часть браков в большинстве городов стран мира заканчивается разводом. Или люди живут вместе, но они просто терпят друг друга. Мы особенно подчеркиваем правильные, честные, искренние, глубокие отношения, основанные на любви. Мы признаем, что семья — это микрокосм города, нации, племени, планеты. И когда семья разрушается, мы понимаем, что цивилизация в опасности. А когда семья крепкая, мы понимаем, что цивилизация продуктивно. Есть необходимость вдохнуть энергию в семью. И чтобы так люди могли обрести здоровый баланс. Особенно в это время в Кали-Югу некоторые писания говорят об апокалипсисе и тяжелых временах для человечества. Людям редко удается достичь баланса. У нас у всех есть мужские и женские гены и черты. И есть необходимость в том и в другом. Мы часто делаем акцент и должны делать акцент на различиях, поскольку когда присутствуют эти разные факторы, и одни сотрудничают друг с другом, дополняют друг друга, тогда в этом заложена огромная сила. Теперь, поскольку мы редко можем встретить человека такой баланс, баланс питания, и производительности в творчестве, чтобы эти вещи шли параллельно одновременно. Из-за этого сейчас еще больше необходимо, чтобы противоположности мужского и женского начала соединялись вместе, или необходимость браков возросла, чтобы могло быть это разнообразие, которое создает более полное единство. Поскольку мы предназначены быть целыми, а мы не вполне целостны, если у нас доминирует либо мужская, либо женская часть. Неважно, мужчина это или женщина, часто у человека доминирует качество черты одной стороны. Но существует необходимость баланса внутри мужчины, хороший баланс мужской и женской энергии. И такой же баланс внутри женщины. Это встречается довольно редко в Вот почему так важно, чтобы мужчина и женщина были вместе, чтобы помочь друг другу создать здоровый баланс. Когда существует прочное единство и баланс, тогда различие не нарушает единство. И брак не означает, что кто-то должен отказаться от своей природы, но они должны настроить свою личность так, чтобы сохранять свою индивидуальность и в то же время поддерживать помогает другому. Часто в семье происходит соревнование, когда каждая из сторон просто проявляет свои качества и не достигают согласия и единства, и это превращается в враждебные отношения. Что предполагалось стать союзом, стало враждой. Люди сходятся с намерением, хорошими намерениями, но поскольку нет агрессивное, воинственное, умное настроение, эгоцентричное, через какое-то время они не могут больше притворяться, они расстаются. Но они уже расстались, поскольку их ничто не соединяет. Были надежды, что они будут вместе, но они основывались на поверхностных вещах. Но быть вместе не означает, что какая-то сторона должна отказаться от своей индивидуальности, чтобы научиться контактировать с другой, или должна уменьшиться стать, и дать определенные обязательства этим компромисс с природой другого. Но это означает, что они оба понимают, что представляют вместе одно целое, что они должны дополнять друг друга и радоваться своему различию, использовать его, чтобы стать более полноценным, как личности и как семья. Итак, мы хотим подчеркнуть, во-первых, разнообразие, прославить это разнообразие с чувством верности и любви. Когда в основе наших отношений между любовью, когда мы удивлены, о, дорогой, ты думаешь так, о, любимый, ты думаешь по-другому. Давай посмотрим, как мы можем понять и разобраться, исходя из наших разных взглядов. Или если наши взгляды совпадают, давай посмотрим, как мы можем еще больше дополнить друг друга, когда у нас одно мнение, чтобы служить Богу или воспитывать детей с имеющими Бога. И быть более целостными, являясь и обмениваясь друг с другом. Прабхупада однажды сказал, что как личность, занимающаяся духовной практикой, он привел пример, соединяя две культуры. Первым сказал, надо иметь сердце бенгальской женщины или очень мягкого человека. И в те дни англичане обладали довольно большим могуществом и властью. Прошу, вы всем простите меня, если я не сделал не такое сильное, как раньше, но он сказал, силой воина, как англичанин, подчеркивая, что должно присутствовать сострадание, в то же время сила, должно быть смирение, но в то же время сосредоточенность, глубина, опять же, основанная на силе. И материалистам эти вещи кажутся противоречивыми, но преданным они присутствуют. Искренне преданный обладает состраданием, как у матери к своим детям, и в то же время у него есть сила защищать и созидательно действовать, как у отца, который обеспечивает, заботится и старается лучше использовать из того, что у него есть, чтобы помогать направлять эту жизнь конкретной семье. И важна интеграция, чтобы нас меньше беспокоили нападки ума, нападки чувств, чтобы мы могли больше раскрыть качество души. Душа — это наша истинная природа. Но когда она настолько беспокоена, поскольку большинство, в большинстве людей охвачено разделением, а не любовью, и ваш партнер должен быть, как здесь у нас присутствует Рамананда и Мандира, и Субала Мариада. И вы должны не только любить друг друга, но вы также должны быть друзьями. Иногда люди не любят друг друга, но они объединяются только из разделения. Или ожидают, что это получит друг от отношений, потому что они удовлетворяют чувства друг друга вместо того, чтобы думать о благе самой личности. Есть необходимость преодолеть вожделение и развить глубокую, безусловную любовь. И также значимо быть друзьями. В остальных отношениях отсутствуют только эти вещи, но есть только одно. Люди женятся, они могут стараться развить определенный уровень любви, но нет дружбы, и вы не можете иметь глубокую любовь, если вы не доверяете друг другу, не можете открыто общаться, если вам сложно сказать то, что вы на самом деле чувствуете, тогда это означает притворство. И опять же, долго это делать невозможно, поскольку притворство человек начинает чувствовать пустоту, и через какое-то время партнер найдет способ, как заполнить эту пустоту. Это означает, он найдет кого-то другого или примется с интоксикацией, чтобы кто-то другое заглушить боль от пустоты. Но если есть дружба на любви Божьей, тогда все меньше пустоты и причины текут еще в поисках необходимых отношений. Поскольку можете говорить, что думаете, можете делиться желаниями, ощущениями, делиться целями, и вы можете поддерживать друг друга, поскольку вы цените цели друг друга, ведь они в большей степени тоже. И таким образом такие отношения становятся очень динамичными. Если нет дружбы, это означает, что некоторыми особо важными для вас вещами вы не можете поделиться с тем, кто не является близким другом. Когда у вас есть друзья, вы готовы рассказать им, поделиться и готовы говорить о сокровенном. И благодаря этому вы знаете потребности друг друга. Если нет хорошего общения, сложно понять потребности супруга. Если вы не знаете потребности супруга, то как вы можете ему помочь и поддержать? Если мы боимся рассказать о своих нуждах, поскольку супруг не является нашим другом, или если в отношениях недостаточно любви, тогда это меркантильные и корыстные отношения. Вы обсуждаете только поверхностные вещи, или вы взаимодействуете только на базе временных приходящих относительных взглядов. Это очень-очень важно. Например, кое-что уж говорить о духовной жизни, важно, чтобы у нас были искренние отношения, идущие из сердца. Шрила Прабхупад упоминал, что он бы хотел, чтобы Гитанагари была община или больница из сердца. Подчеркивает, что существует много организаций, но не хватает организации сердца. Мы пытаемся развивать эти проекты таким образом, чтобы подчеркивать простоту и чтобы получить доступ в связь с сердцем. Когда у людей будут отношения взаимопомощи, и таким образом физиологически, психологически и духовно они будут чувствовать себя лучше и будут более эффективными, чем бы они ни занимались, поскольку когда люди делятся любовью и близостью, это наделяет человека силой, помогает развивать творческие способности, создает чувство долголетия и добросовестности, глубокое понимание. Когда у нас есть здоровые, крепкие отношения, то когда появляются дети, эти дети чувствуют больше заботы и защиты, и у нас будет намного меньше детей с потенциальными недостатками, или детей с менталитетом насилия, или такими, как говорят, замороженные из-за депрессии. Есть определенная группа детей в Америке, а теперь в Европе, которые каждый день принимают наркотики. Есть некоторые школы здесь, в Америке, где около 20% детей принимают аминин, лежат на перемене, принимают таблетки. Многие это делают из-за того, что их недостаточно любили, заботились и защищали. Они попадают в этот мир, основанный на вожделении. Они развиваются в атмосфере вожделения, жадности и ненасытных желаний. Они покупаются на это, поскольку их тело и ум настолько подвержены этому влиянию. Как в нашем обществе есть много маленьких детей, если вы потратите время понаблюдать за ними, вы увидите, что они особенные. Многие из них опережают своих обычных соперников в развитии. Если мы постоянно сможем поддерживать их, давая им этикеты, мораль, поскольку что по мере того, как ребенок чувствует все больше защиту от общества, такой ребенок чувствует больше возможности усваивать и развиваться. И у ребенка больше шанс быть хорошим, поскольку все проявляют ему любовь, заботиться о развитии каждого конкретного ребенка. Если посмотреть на наш процесс преданности и осознания Кришны, он основан на двух основных вещах. Он основан на знании и также преданности. У нас есть необъятное знание, которое мы пытаемся понять и оценить Писание, Шастры, знание о том, как стать настоящим садхом, знание о том, что значит быть настоящим гуру, ачарьей. У нас есть знание, что мы не просто тела, что жизнь продолжается, что у всех у нас есть отношения с Богом. У каждого есть личные отношения. Господь присутствует как Параматма внутри каждого, и он наблюдает за тем, что происходит. Много знаний, когда мы читаем книги, живем по книгам. Но цель знания — уметь посвятить себя полностью Богу. Цель знания — на самом деле полное жертвоприношение ради преданности. Знание — это в основном свойство ума, разума, головы, а преданность в конечном счете — это качество или деятельность сердца. 45 миллионов галлонов крови. Сердце настолько важно, как физический орган, а также с духовной точки зрения оно является ядром, поскольку это область, в которой присутствует душа в нашей форме, в нашем теле. И когда мы пытаемся больше сосредоточиться на преданности, любви и общении того, мы обращаемся к сердцу, иногда мы заняты разными организационными делами, и все это идет от ума, и организация все больше и больше теряет свою суть. Исторически, к сожалению, это происходит. То есть, если посмотреть на религию в целом, она все больше сводится к ритуалам, все больше к определенным процедурам, больше связано с финансами, властью, и часто все меньше и меньше любовью и преданностью. И во многом это связано с тем, какое внимание уделяется семье. Если семье уделяется должное внимание, должная поддержка, благословение, должные возможности, тогда что происходит? Союз, связанный единством в разнообразии, начинает производить потомство и требует окружения больше и больше расширенной семьи. Хорошая организация тоже становится как расширенная семья, которая любит заботиться друг о друге, как будто они родные братья и сестры, кузины, племянники, племянницы и так далее. И в этом состоит значение общества, объединять людей не просто случайно, на основании каких-то материальных условий, физических потребностей, но объединять людей на основе истинной заботы друг о друге, поддержки и в хорошем примере, когда мы служим друг другу, в основном показывая собственный хороший пример. Я бы хотел просто зачитать цитаты, которые я выписала из Ригведа, которые подчеркивают некоторые аспекты важности брака, важности семьи и в особенности важности связи на уровне сердца. Это так называемая мантра Брамана из Брамана Сутра. Tat astu hidayam mama, yad idam hidayam mama, tat astu hidayam tava. The translation is, may your heart be mine, and may my heart be yours. Emphasizing that, yes, my essence, my heart, my soul, my heart, may my soul, may my consciousness be in connection with yours. May yours be in connection with mine. May our consciousness be one as we serve God in our service, God and man. Ma'yad itam hidayam tava. Мы смиренно просим, чтобы это стало предметом размышления вашего сознания, что вы делитесь своими сердцами. То, что важно для вас, становится важным для другого. То, что важно для вас обоих, чтобы вы оба сотрудничаете в духе синергии, чтобы это осуществить. Правильный брак основан на синергии и симбиозе. Синергия означает 1 плюс 1 равняется 3 или больше. 1 плюс 1 равняется 3 или больше. Объединяясь вместе, вы можете сделать больше, чем поодиночке, при любых способностях. Поскольку существует единство, вы можете сделать намного больше, чем по одному. И это же важно для здорового и сильного общества. Истинное общество означает, что вы себя собираются вместе, они могут получить больше блага совместно, чем могли бы поодиночке. Иначе нет необходимости в обществе. Если общество не может предложить вам больше, чем то, что вы можете получить сами, тогда оно же нужно. Это не истинное здоровое общество. Если отношения просто терпеть друг друга, тогда 1 плюс 1 может равняться 2. Мы согласились терпеть различия друг друга, согласились терпеть разницу ваших потребностей, но вы на самом деле не проявляете заботы от всего сердца. Тогда 1 плюс 1 в лучшем случае можете получить 2, но не более того. Если у вас отношения, это кризис обычно, то есть война, притворство, основано не на любви, а вожделении, основано на разных местных вещах, которые временно, тогда 1 плюс 1 будет меньше, чем 1. Когда такие люди вместе, так много беспокойств, напряжения, разочарования, Иногда они не могут дождаться, какой цвет партнера или беспокоит, который это причиняет. Иногда они задерживаются на работе только потому, что не хотят идти домой. Дом становится местом страданий. Находят оправдание, чтобы не быть вместе, не ходить никуда вместе, не проводить время с семьей. Они просто ждут, когда подвернется карта, за которую можно будет зацепиться, поскольку это становится больно, когда один и один находится на состоянии борьбы. Мы умоляем вас, чтобы старались, чтобы в ваших отношениях была синергия, чтобы, живя вместе, вы больше напоминали друг другу о своей духовной миссии, напоминали друг другу, что вы духовное создание, проходящее через материальный опыт, богатство или бедность, хорошее или плохое здоровье. Напоминайте друг другу, что все эти вещи временны, и все они существуют для того, чтобы полюбить и лучше заботиться друг о друге. Когда приходят проблемы, смотрите на это так. Но в том момент, чтобы лучше понять моего возлюбленного, чтобы я могла служить ему лучше, понять лучше моего возлюбленного, чтобы я могла служить ей. Пришло время посмотреть ближе, на что нам следует обратить больше внимания в наших отношениях. Когда у нас есть такое отношение, тогда нам будет намного легче жить и духовно продвигаться, поскольку у нас есть друг и возлюбленный, который всегда поддержит нас. И у нас много испытаний, мы стараемся продолжать заниматься преданным служением, много испытаний от общения, но мы не особо беспокоимся по этому поводу, поскольку мы постоянно подпитываем любовью друг к другу. Я прочитаю еще одну мантру. Нам надо торопиться, поскольку Индра сможет проявить свою. Мы задерживаем дождь с помощью мантры. Дождь начинается каждый раз, когда человек правильно читает мантру. Так может поговорить. Сам старец пасарато, сану двести даху нахо. Translation. Перевод. May the divine, powerful know that we two are getting married with great pleasure, that our soul and consciousness and that of our heart are in harmony, and as one as of the water, may the prince of love, the God of realization and revelation, give us blessings and protect us from the sins of God's ability. Перед Верховным Господом. Эта мантра подчеркивает, что существует Купидон, Бог любви, который способен усилить отношения или самбандху. И эта молитва подчеркивает, что пусть Верховный Всемогущий знает, что мы вступаем в брак, и мы даем друг другу свои сердца, и мы хотим получить определенные благословения, чтобы мы могли делать это с большей заботой и преданностью. Из Атхарва Веды, я просто мечтаю на английском, будьте сознательными, честными, работайте и планируйте вместе, при встрече произносите приятные слова, будьте едины, и пусть ваши мысли пребывают в гармонии. Прочитаю еще раз. Будьте сознательными, работайте и планируйте вместе, при встрече произносите приятные слова, будьте едины, и пусть ваши мысли пребывают в гармонии. Но это значит быть друзьями и возлюбленными. Но не может быть глубокой любви без источника, а источник любви — это источник всей любви, то есть Бог. Если люди пытаются развить любовь, опираясь на физический аспект, если мы более чем физические существа, то как можем развивать настоящую любовь, опираясь лишь на один аспект? Но глубокая любовь подразумевает отдавать и делиться всем своим существом. И это означает, что, несомненно, присутствует духовная связь. Немного мудрости из последней книги Самскары. Женщина должна создать такую атмосферу, в которой мужчина чувствует себя хозяином. У нас, как у мужчин, большое эго. Итак, женщина должна создать такую атмосферу, в которой мужчина чувствует себя хозяином. Но при этом, на самом деле, всем руководит она. Это некоторые рецепты успешных отношений. Итак, женщина должна создать такую атмосферу, в которой мужчина считает, что он хозяин. Но на самом деле, всем руководит она. Так его эго удовлетворено, и она получает успешного мужа. Шрила Прабхупада упоминал в письме, что когда люди женятся, оба должны брать ответственность. Семьи, тоже они отрекались и принимали отвлеченный образ жизни. И он однажды сказал, что люди должны жениться с ясным пониманием. Они должны быть готовы жить вместе, по крайней мере, 30 лет. Представлением, что если они решат позже, они состарились, вывели детей в свет, теперь им 60-70 лет, и теперь они собираются посвятить все время молитве. Иногда есть тенденция, что у нас есть разные правила. Уклады целебата. Как мы сидим здесь, мы хороши, я отдали обед целебата на всю жизнь. Матушка Калинги тоже сейчас дала обед целебата. И так мы никакого отношения к идее собственности не оставили мысли женить бы. Но мы поощряем других, поскольку мы знаем, что если есть община, это означает семьи и браки. Мы знаем, что отречение вышло из моды. Иногда это проще. Мы меньше обременены определенными вещами, но в то же самое время все вступают в взаимоотношения. Отношения, как в моем случае, у меня есть ученики, и ученики по всему миру — это мои дети. Я живу здесь несколько дней, потом еду в Бельгию, потом в Хорватию, потом в Швецию, и Швейцарию, некоторые другие места, потом Африку и другие. У некоторых из этих мест у меня есть дети. Некоторые из моих детей довольно взрослые, двое старше меня. Хотя не совсем так, мне ведь уже за 50 старых, но это мистические способности иметь сотни и тысячи детей и иметь детей, которые почти вдвое вас старше. То есть мы забавно, мощное такое производство потомства. Но по идее духовный учитель действует как духовный родитель в этом смысле. Мы подчеркиваем важность сердца, мы подводим итог и заканчиваем, и пусть Махарадж даст нам свои благословения, мы счастливы, что он с нами, что у нас гость. На самом деле он не гость, он член общины, мы переманиваем его в нашу общину, и он приезжает все чаще и чаще. И мы напомнили всем нам, не только тем, кто берет на себя сегодня конкретное обязательство брака, что мы все хотим действовать от сердца, и что мы понимаем, что нам необходимо соблюдать баланс. Вместе мы или нет, необходимо сбалансировать мужское и женское начало. Когда мы вступаем в брак с партнером, у нас есть больше шансов достичь этого баланса, что принесет благо всем. Особенно в эти дни, когда большинство людей настолько запутаны, настолько потеряли баланс, что еще более важно, чтобы люди женились, как полагается, и были способны дополнять друг друга. Мы хотим любви и дружбы вместо вожделения и неприятностей. Поэтому любовь означает, что человек не столько думает о том, чего хочет он, не просто пытается что-то получить от другого, но искренне пытается понять, как удовлетворить высшие потребности другого. И они делают это, проявляя лучшее, что у них есть в отношениях, и пытаются взаимодействовать с другим на основе его лучших качеств. Это постоянно означает действие в таком духе, что мы делаем это и предлагаем Господу, чтобы Господь был доволен тем, что мы говорим, что делаем, планируем, организуем, как мы заботимся о тех, кто от нас зависит, и кто нам был послан, как мы взаимодействуем, признавая, кто на самом деле является надеяться всего. Мы все просто заботимся и используем то, что принадлежит Господу. Поэтому муж должен обращаться с женой. Мы говорили об этом много раз. Таким образом, что он считает ее не просто своей женой, но смотрит на нее как на нечто большее, чем его собственность. Он смотрит на нее, что эта душа была послана мне Господом. Я просто о ней забочусь. Поэтому я должен заботиться о ней лучше, чем если бы это было моей собственностью. Я должен заботиться о ней как о собственности. И жена подобным же образом смотрит на мужа. Это не просто мой мужчина, мой муж, это представитель, который был дан мне Кришной, Богом. Поэтому я должна обходиться с ним так, чтобы хозяин был доволен. Если мы считаем, что это только своим, поэтому, когда мужчина хочет оскорблять, бить, спорить, женщина хочет противоречить, обманывать мужчину, тогда она идет. В конце концов, мой, я поступаю с ним, как хочу. Но если мы видим, что человек принадлежит Господу, тогда мы строим отношения так, что истинный владелец был доволен. Мы распространяем это на детей и на тех, о ком заботимся. Мы видим, что они не просто наши дети, но они зависят от нас. Но мы видим, что они принадлежат Богу, и поэтому заботимся о них так, чтобы истинный владелец был доволен. Затем мы говорили о синергии, что один плюс один, когда есть здоровые отношения, это как минимум получается три или во много раз больше. Каждый может выиграть от того, когда отношения прочные, и они получают от них намного больше, чем если бы сражались в одиночку. И так что один плюс один просто терпение, что они просто договорились и терпят из-за удобств, из-за детей, из-за денег, из-за того, что боятся, если после развода не найдут себе никого. И они держатся только на терпении, неважно по какой причине. Но последнее, если идет война, тогда один плюс один меньше единицы. Поскольку когда они вместе, они просто выматывают друг друга, и на самом деле больше теряют по сравнению с тем, что имели бы в одиночку. Вот почему многие люди сейчас не вступают в отношения, поскольку отношения сейчас настолько накладны, что они лучше чувствуют себя в одиночестве. Затем симбиоз, когда два человека встречаются, они могут чувствовать больше, чем одному. Система нужна для того, чтобы все это поддерживать. С помощью симбиоза обоим приходится меньше напрягаться, чем им пришлось бы, если бы они были сами по себе. Это касается финансов, воспитания детей и всего остального. Поскольку двое, они лучше смогут заботиться о детях, чем один. Итак, синергия, симбиоз, дружба и любовь. А также ум, разум тоже задействованы. Мы пытаемся разобраться в философии. Религия без философии, без сентимента. Философия без религии, спекуляции ума. Итак, мы хотим религии с глубокой философией и наукой, так, чтобы мы могли применить ее и улучшить качество своей жизни, улучшить мир, а не просто стать очередной группой, которая просит следовать каким-то доктринам, или это просто фанатизм, или не улучшает качество жизни. Мы должны измениться. Наша практика сознания Кришны должна измениться. Мы сами должны стать лучше, улучшить общество. Это поможет нам лучше служить человечеству. В противном случае, это просто концепция, теории, и может быть, даже фанатизм. И по мере практики мы продолжаем заглядывать в свое сердце, что там происходит, мы открываем друг другу свой ум, и тогда мы сможем лучше понять потребности и лучше помочь. Chaitanya Manovistam Staptitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mayam Dadanti Swam Dadanti Tam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gaumara Bhaktivinoda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Сначала я бы хотел поблагодарить Его Святейшество Шрила Бхактивинода Махараджа за такое удивительное и целостное понимание отношений двух людей в браке. Я буду краток и постараюсь раскрыть один-два важных момента. Я также благодарю всех за то, что мне позволили приехать и принять участие в этом празднике. Я от всего сердца благословляю и желаю всего наилучшего женихам и невестам, чтобы они процветали в сознании Кришны и в конечном счете вернулись домой и обратно к Богу. Каждая из ашрамов в сознании Кришны в конечном счете предназначен для того, чтобы помочь развить сознание Кришны. Ни один из ашрамов не предназначен для увеличения чувственного удовлетворения или наслаждения мирскими вещами. Когда человек вступает в грехастха ашрам, возможность для удовлетворения чувств в какой-то степени возрастает. И также сознание, что человек начинает думать поскольку мы приходим в этот материальный мир, и у нас есть материальное тело. И находясь в материальном теле, у нас есть склонность думать категориями «я» и «моё». «Я» — это тело, это моя страна, моя нация, моя собственность, моя машина, это «я», это «моё», это «моё», это «моё». Это две болезни материальной жизни — концепции «я» и «моё». По вступлению греха в кашу, возможность увеличения этих вещей присутствует. Вот теперь моя жена, мой дом, моя собственность и много других вещей. И человек должен быть очень осторожен, хорошо понимать, что в итоге ничто не принадлежит мне. Мы все Джавара Сварупа Хоя, Кришна Нитьядас, мы все вечные слуги Кришны. Вступление в греха Саашам — это просто возможность увеличить наше преданное служение. Когда двое людей сотрудничают, чтобы усилить и помочь друг другу осознать Кришну. Таким образом, каждый ашрам просто предназначен для того, чтобы стать знающим Кришну. И так проще, когда двое сотрудничают вместе, но в то же время становится сложнее, если они не сотрудничают, поскольку если один тянет в другом направлении, это тянет другого туда же. Поэтому совместная жизнь налагает больше ответственности в атмосфере, когда вы так тесно связаны во всем, что вы делаете, что на самом деле это очень глубоко влияет на другого человека, духовно, эмоционально, физически, на всех уровнях. Преступление греха в кашем означает огромную ответственность не только за себя, но и за другого. Мы должны видеть, что когда становится сложным, а сложно будет, поскольку это материальный мир, мы не можем отрицать тот факт, что тут всегда сложности, греха в кашеме или каком-то другом ашеме существуют препятствия, сложности, сражения. Такова жизнь, духовная и материальная. Мы принимаем, что с духовной точки зрения эти препятствия — это возможность для нас продвигаться по направлению к Богу. И препятствия, если смотреть на них правильно, — это возможность стать все более сознающим Кришну. Но как мы обращаемся с препятствиями, мы преодолеваем их, применяя понимание сознания Кришны. Таким образом, в любом случае, мы должны действовать в сознании Кришны. Такова основа наших взаимоотношений. Ставить Кришну в центр, когда все идет хорошо или плохо, это успех отношений во всех смыслах. Это основа любой ситуации. Поставить Кришну в центр нашей жизни. Теперь Шрила Прабхупада иногда спрашивал, где в нашем обществе, где в нашей традиции идеальный пример грехатки, чтобы у нас было какое-то понимание, знание, мы могли получить энтузиазм, следовать этому примеру. Шрила Прабхупада на самом деле сказал, что мы должны смотреть на Шрилу Бхакти Винода Такуру как идеального грехатку и стараться изо всех сил следовать по его стопам. Шрила Бхакти Винода Такур был семейным человеком, у него было 10 детей. Он не только имел семью, он был очень важным человеком в британском правительстве в Индии. На нем была огромная ответственность. И он проводил очень мало времени с семьей, но когда бы он сделал это было качественно. Он говорил, когда я прихожу домой, в дом к детям, это не просто дом, я прихожу на Вайкунху, поскольку каждый в этом доме сознает Кришну. Такова идея, что в каждой ситуации жизни мы должны наполнять ее сознанием Кришны. Работа, семья, что бы то ни было, мы должны стараться быть в сознании Кришны. И в этом успех. Мы не должны смотреть на материальные решения проблем, как на действительные решения. На самом деле, Писание Прохлад Махарадж упоминает, что когда мы пытаемся решить проблему материальным методом, мы создаем новую проблему. Более того, он говорит, что это решение представляет собой большую проблему, чем сама проблема, поскольку это вводит человека в сторону настоящей проблемы. Мы можем пользоваться помощью тех, у кого есть определенное понимание, как что делать, но в конечном счете успех всего, что мы делаем, не основан на какой-то технологии или чем-то материальном, он основан на нашем сознании Кришны. Это наш настоящий приоритет самим, стать сознающим Кришной, помочь нашему супругу тоже стать сознающим Кришной. Таким образом, отношения становятся настоящими. Больше не существует мой муж, моя жена, мой дом, моя собственность, мои деньги, я и мое. Это Кришна, это частица Кришны. Служение Кришны, это вещи Кришны. Все основано на видении присутствия Кришны в наших отношениях. Когда мы действуем в сознании Кришны, Он дает благословение, и все становится благоприятным. Поскольку без благословения Кришны ничто не благоприятно. В этом на самом деле состоит успех сознания Кришны, поместить Кришну в центр. И это борьба, это усилие, это не так просто, как сказать. Но в жизни, благодаря борьбе, мы растем. Без борьбы нет роста. Те, кто ищет только хорошего, легкого пути, на самом деле не очень понимают, что такое жизнь, и они не ценят. Те же, кто проходит через трудности борьбы и побеждают в этой борьбе, они становятся успешными, по-настоящему растут духовно, материально во всех сферах жизни. Наша борьба – стать сознающим Кришну и применять принципы сознания Кришны в каждой сфере нашего существования. Большое спасибо. Марьяна, твой отец отдает тебя замуж. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Марьяна Даси находилась под моей опекой так долго. And now I am giving her unto your care. И теперь я отдаю ее и поручаю твоей заботе. Ты принимаешь ее своей женой. Субалпрабху, пожалуйста, повторяйте за мной. Да, я принимаю Марьяда Даси своей женой. And I shall take charge of her throughout both of our lives. И я буду заботиться о ней в течение всей жизни. We shall live together peacefully in Krishna consciousness. And there will never be any separation. И никогда не расстанемся. Марьяда Прабху, повторяйте за мной. Сначала я спрошу, ты принимаешь Шриманту Бала как спутника жизни, всегда готова служить и помогать ему заниматься преданным служением? Да. Да, я принимаю Шриманту Бала своим мужем на всю жизнь. Между нами никогда не будет развода, счастья или горя. Я всегда буду служить Ему, и мы будем мирно жить вместе в сознании Кришны. Повторяйте за мной. Радхира Даси была под моей опекой так долго. И теперь я поручаю ее твоей заботе. Ты принимаешь ее своей женой? Да, я принимаю Радхиру своей женой. Я буду заботиться о ней в течение всей жизни. Мы будем мирно жить в сознании Кришны и никогда не расстанемся. here, will you accept Shriman Ramananda? Родина, ты принимаешь Шримана Рамананда Роя Прабху как спутника жизни, всегда готова служить и помогать ему заниматься преданным служением. Да, повторяем с тобой. Да, я принимаю Шримана Рамананда Роя своим мужем на всю жизнь. As my husband throughout my life. There shall never be any separation between us. Between us, either in happiness or distress, I shall serve him always. I shall serve him always. And we shall live together peacefully. And we shall live together peacefully in Krishna consciousness. Now, will the couples please exchange garments? Теперь пары, пожалуйста, обменяйтесь гирляндами. Now the couple will please exchange seats. Теперь пары, пожалуйста, поменяйтесь местами. Одна семья теперь всем обменивайтесь. And now the husband will please in front of you. А теперь муж, пожалуйста, перед вами кумкума, возьмите и нанесите на верхнюю часть лба и пробор жены. Будьте очень осторожны. Кумкума, а то все измажетесь. Now the groom should теперь жених должен покрыть голову невесты и ее сари. Now you don't need any worship. This is from the back. So who is tying the knot? Итак, кто будет завязывать узел? Whichever can tie. So in each couple ties. Каждая пара привязывает ее сари к его чадру. And then in front of you there's five bowls. И теперь перед вами пять шаров. And you dip the knot in each of them. Вы должны обмакнуть узел в каждое вещество. Yeah, to your charter, to the sari. Tie it real tight. Charter, sari, завязывайте на настоящий узел. Did you bend it? You gotta break it. It's pretty strong. Explain what they're doing now. Там смотрите, что им делать сейчас. Теперь они окунают узел в емкости с разными веществами. В одном находится кумкума. Это вещество, которое наносили на волосы невесты. В другом вода с листьями тулоси. Это очень благоприятное растение, и ее листья очень дороги Кришне. Один сосуд содержит драгоценности, другой золото, а в последнем сандаловая паста, предложенная лотосом стопам Кришны. Все это благословляет союз, благословляет совместную жизнь. And if there are any rings, и если у вас есть кольца или браслеты, чтобы обменяться, сделайте это сейчас. Сейчас можно начать небольшой киртан, пока я буду разжигать огонь. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Прастая, Бхутале, Симате Бхакти Веданта Свами, Иди Намине. Vishnu Padaya, Krishna Padaya, Bhutale, Simate Bhakti Vedanta Swami, Iti Namine. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvasesa Sunjavani Paskachati Zatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvasesa Sunjavani